Что совершит Мессия? Те, кто занимается изучением Священного Писания, могут заметить в нем ряд вещей, связанных между собой. Эти взаимосвязанные элементы – земля, народ, книга и Мессия. Относительно земли, Бог сказал Аврааму, что это будет земля, которую я укажу тебе. Бытие 12.1. Относительно народа, Бог обещал: «Я произведу от тебя великий народ». Бытие 12.2. По поводу своего слова, Бог сказал так: «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими, после тебя в роды их завет вечный». Бытие 17.7. Относительно Мессии Бог дал обещание: «И благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12.3. Придет день, когда все эти четыре будут так прочно связаны вместе Богом Израиля, что они никогда больше не разлучатся. Моя сегодняшняя беседа будет посвящена делам, которые совершит Мессия. Что мы можем ожидать от Мессии Израиля? Согласно еврейскому пониманию, Мессия Израиля будет наделен высшими человеческими качествами, доведенными до совершенства. Никаких сверхъестественных качеств ему не приписывают. Весь его успех и его слава будут целиком зависеть от воли Бога. Он идеальный человек и идеальный царь. Такого мнения придерживаются многие сегодняшние евреи. Но имеются и такие люди, которые глубже понимают ответственность, возложенную на Мессию. В Талмуде есть сотни ссылок на Мессию и его миссию. Некоторые еврейские источники утверждают, что должно быть два Мессии, один из них – сын Иосифа, и другой – сын Давида. Отрывок из статьи «Мессия», взятой из еврейской энциклопедии, говорит следующее. «Мессия, бен Иосиф, появится перед приходом Мессии, бен Давид. Он соберет вокруг себя детей Израиля, направится в Иерусалим и там, одержав верх над враждебными силами, восстановит поклонение Богу в храме и установит свое собственное правление». Вслед за этим Армилус, согласно одним источникам, или Гог и Магог, согласно другим источникам, придут со своими армиями к Иерусалиму, чтобы вести войну против Мессии бен Иосифа, и убьют его. Его труп, согласно одному источнику, останется лежать непохороненным на улицах Иерусалима. Согласно другому источнику, он будет спрятан ангелами вместе с телами патриархов до тех пор, пока Мессия бен Давид придет и воскресит его. Из Писания видно, что миссия Мессии на земле – это сначала пострадать, а потом править. Говоря о страданиях его, раввины придерживаются того мнения, что Мессия совершит подвиг. У пророка Исаии, 53 глава, стих 11, говорится так: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Согласно пророку Исаии, его уделом на земле будет страдание. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Исаия 53.3. Одно из имен, данных Мессии, прокаженный, дано ему из-за его скорбей. Эта идея, что Мессия будет прокаженным, была подчерпнута из 4 стиха 53 главы книги пророка Исаии, в которой говорится следующее: «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, проказой, наказуем и уничижен Богом». В Библии не дается идеи о двух мессиях или о сменяющих друг друга мессиях. Пророк Моисей сказал во Второзаконии 18.15: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Не двух людей и не череду сменяющих друг друга, а одного пророка. Один Мессия совершит обе миссии, предсказанные Писанием. Одна из них – страдание, другая – царствование. Да, Мессия должен быть идеальным человеком, но он больше, чем просто идеальный человек. Я рассказал вам о том, как представляет себе Мессию еврейский народ. Он должен быть человеком, обладающим высшими человеческими достоинствами, доведенными до совершенства, идеальным человеком и идеальным царем. Писание заявляет, что он больше, чем идеальный человек и идеальный правитель. Давайте послушаем, что говорит нам Писание. В Писании имеется много мест, где о Мессии говорится, как о Мессии-царе. Два таких отрывка находятся в книге Псалмов. Первый из них – Псалом 44, 1, 6. «Излилось из сердца моего слово благое, я говорю, песнь моя о царе, язык мой – трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Господь навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный славой твоею и красотою твоею. И всем украшений твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою. Оно в сердце врагов царя, престол твой, Боже, вовек, жезл правды, жезл царства твоего». Портрет, данный в этом псалме, не может относиться к царю Давиду, так как там сказано, что этот царь прекраснее всех сынов человеческих. А царь Давид сказал о себе самом в Псалме 50, стих 7. «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Как видите, Давид ставит себя в один разряд со всеми нами, сынами человеческими. Здесь в Псалме 44 мы видим, что царь Мессия обладает сверхъестественными качествами характера, и это неудивительно, ибо в стихе 4 ему дается имя «Сильный». Псалм 44 непосредственно адресован к царю Мессии. В стихе 3 говорится так: «Престол твой, Боже, твой» — это обращение к царю, тому самому, который прекраснее сынов человеческих. В стихе 4 он назван «Сильным». А в стихе 7 псалмопевец обращается к нему как к Богу. Все это находится в полном соответствии с великой декларацией веры, данной в книге Второзаконие 6.4. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Это одно из многочисленных мест в Писании, где показывается, что Мессия больше, чем идеальный человек и идеальный царь. Этот царь, царь-мессия, является Богом в человеческом облике, пришествие которого в образе могучего воина освободит Израиль от его недругов. Второе упоминание о царе-мессии находится в Псалме 109, стих 1. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Совершенно ясно. Эти слова обращены к Господу Давида. Возникает вопрос. Кто есть Господь Давида? Из всех современников Давида не было ни одного, кому могло бы подойти такое обращение. Из тех, кто пришел после Давида, один и только один может быть назван этим именем. Это великий сын Давида, Мессия. Послушайте отрывок из Нового Завета, относящийся к этому вопросу. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе, чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. От Матфея 22, 41, 46. Псалме 44 царь Мессия воцаряется в Иерусалиме. Здесь в Псалме 109 Господь Давида, царь Мессия, воцаряется на небе. Небо – это трон Бога. Господь не уступит ни своего положения, ни своей славы другому, ибо у пророка Исаии 42:8 сказано: «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Поскольку царю Мессии приписываются те же качества и то же положение, что и Богу, он должен быть более чем просто идеальный человек и идеальный царь. Внимательное изучение Божьего плана искупления объясняет, почему царь Мессия должен быть одновременно и идеальным человеком и Богом. Божий план человеческого спасения был двухплановым. Первое. Мессия должен страдать согласно Псалму 21 за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Затем, после того, как Спаситель пострадает вместо грешников, людей, он придет снова, чтобы править. Исаия 9:7 предсказывает: «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Верою мы всей душой ожидаем его прихода. А вы те, кто слушает мой голос, чтобы и вы могли разделить эту радость, его возвращение, вы должны поверить в его первое пришествие, когда он стал жертвой за ваши грехи. Вы должны довериться ему, Господу Иисусу, как вашему Мессии и Спасителю. Решайте, решайте сейчас, ибо сейчас время благоприятное, сегодня день спасения».